назад дороги больше не найдешь. И пусть дверь теперь в красивую жизнь закрыта. Мне на это так же похуй, как на смерть Лил Пипа.